В первый раз за 2 года она думала о нем без боли, без рвущего мозг отчаяния. Было только горькое сознание огромной и ничем не возместимой потери. Но разве не бесконечной цепью потерь является вся человеческая жизнь? «Сейчас будет Кобо, почти приехали», — сказал кто-то. Беатрис привстала и отодвинула шторку. Солнце стояло уже совсем низко. На фоне пылающего предвечернего неба пампа казалась черной, подымаясь у горизонта к плоским холмам Балькарсы. Где-то там, немного севернее, лежит Тандиль, маленький сонный городок, где прошла половина ее детства, дом тетки Мерседес, прохладные полутемные комнаты с каменными полами и высокими черными дверьми, фиговое дерево в вымощенном плитками патио. Ей вспомнился разговор с Кларитой Эйкенс в брюссельском отеле «Разбитых сердец». Да, детство у нее было счастливым. Возможно, за это и приходится теперь платить. Шоссе вбежало в эвкалиптовую рощу. Слева остался аэродром Комет. Промелькнула арка с надписью «Жемчужина Атлантики приветствует своих гостей». За поворотом стали все чаще мелькать окруженные садами виллы. Пошли окраинные улицы, первые двухэтажные дома. Еще один поворот, и огромное, уже по-вечернему сумрачное пространство океана распахнулось во всю ширь горизонта, подкатываясь медленно вскипающими гребнями волн под самое шоссе. Потом его снова заслонили дома, уже многоэтажные. В 7:15 горячий пыльный пульман устало вполз под навес автобусной станции Мар-дель-Плата. Умывшись и наспех перекусив тут же в вокзальном буфете, Беатрис вышла на улицу. Кто-то рядом с ней громко возмущался отсутствием мест в отелях и пансионах. «В самом деле, а где я, собственно, буду жить?» — беспечно подумала Беатрис и решила не беспокоиться на этот счет. В крайнем случае всегда оставалась возможность поселиться пока у кого-нибудь из знакомых. Она глубоко с наслаждением вдохнула прохладный, пахнущий прибоем воздух и пошла наугад, размахивая дорожной сумкой. И действительно, с комнаты ей повезло так же случайно, как позавчера с билетом на автобус. На одной из тихих боковых улиц она увидела, как из дверей небольшого отеля выносят к такси чемоданы. Тут же войдя, она попросила оставить за ней освободившийся номер и сразу заплатила за 2 недели вперед. Хозяйка предупредила ее, что комната не из лучших. На верхнем этаже слишком жаркая, с окном на север. «Ничего, я люблю солнце», — сказала Беатрис. «Да, вот еще. Возьмите квитанцию, пусть привезут мой чемодан с автовокзала. Я приеду позже. Сумка... пусть пока останется у вас. Отнесете ее в номер вместе с чемоданом». Было уже совсем темно, когда она вышла к набережной. Шумная, по-курортному беспечная толпа заполняла тротуары. Припомаженный кабальеро среднего возраста увязался за Беатрис и стал нашептывать комплименты. Сначала она не обращала внимания, потом разозлилась. «Катись ты!» — сказала она негромко, и когда тот обалдело вытаращил глаза, понял, с удовольствием добавила: «Траченный молью павиан!» У кабальеро отвисла челюсть, и он мгновенно затерялся в толпе. Беатрис прошлась по рамбле, полный гуляющих, ярко освещенный витринами по одну сторону, а по другую, сразу за парапетом и узкой полосой пляжа, обрывающейся в шумящую волнами черную пустоту. По широкой лестнице, мимо 2 громадных белокаменных изваяний морских львов, она спустилась на пляж. Песок, изрытый и замусоренный бумагой, апельсиновыми и банановыми корками и бумажными стаканчиками, был еще горяч. Выйдя на мол, Беатрис прошла в самый конец и опустилась на теплый шершавый бетон, влажный от брызг и осевшей соли. Океан шумел во мраке ровно и неумолчно, в одном и том же волнообразно нарастающем и гаснущем ритме. Волна, невидимо зарождаясь где-то в темноте, проходила под ногами у Беатрис, уже явно различимая, сверкая фосфоресцирующей на ее гребне пеной, и на глазах, вырастая и ускоряя свой бег, мчалась к берегу, чтобы с бессильным ревом разметать по песку тающие клочья пены, а следом за ней, охваченная той же слепой, самоубийственной яростью, устремлялась другая, и третья подходила с несмелым еще вкрадчивым ропотом, и уже где-то в непроглядном мраке глубин рождалась четвертая. «Как бессмысленно!» — думала Беатрис, обхватив руками колени и положив на них подбородок. «Как много на свете бесцельного и бессмысленного!» Она сидела здесь, словно на полоске ничьей земли, между двумя враждебными друг другу и одинаково бессмысленными стихиями. Не было смысла в бесконечно повторяющемся движении волн, не было смысла в муравьиной человеческой деятельности, в этом электрическом зареве, в мелькании реклам, в огнях, вызывающе зажженных на краю земли, лицом к лицу с мраком и океаном. Может быть, не менее ярко, чем эти фонари и витрины, сверкали тысячи лет назад города атлантов там, за горизонтом, где сейчас непроглядный мрак и бездонная черная вода. И как, наверное, гордились жители этих городов своей цивилизацией, своей техникой, своей призрачной властью над природой.